Дилось, чтобы сегодня предложить такую тему для нашего совместного рассуждения, это учение о приличии святых. Это библейское учение, и книга притчи – это книга практической этики, где отец сыну в своих письмах 27 раз пишет «Сын мой». Вот книга притчи – это письма из отчего дома. И отец учит сына, что прилично, а что неприлично, что есть мудрость, а что есть глупость. Друзья, первое, хотелось бы на что обратить внимание, то, что правилом приличия это учит семья. Человек должен научиться в семье. А у кого не хватало в семье доброго воспитания, попечения, у кого была неблагополучная семья, или были неверующие родители, или неблагополучные семьи, таковым детям, которые не получили в семье должного воспитания о приличии, нужно чаще читать книгу притч. Книга притч восполнит недостаток семейного воспитания. Книга притч – это письма отца к детям. «Сын мой, дети мои». И вот один из текстов хотелось бы предложить для размышления – книга притчи, 25 глава, 11 стих. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – это слово, сказанное прилично». Братья, еще из послания Иакова, 1 глава, 4 и часть 5 стиха. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Братья, Бог хочет, чтобы мы были без всякого недостатка. Есть люди с недостатками. Так вот, недостаток приличия – это очень серьезный недостаток. А Господь хочет, чтобы мы были совершенны без всякого недостатка. Когда мы видим в себе недостаток мудрости, или приличия, или терпения, или еще каких-то других качеств, мы 50% человек уже исправился тогда, когда он понял, что он человек с недостатком, и признает это, и говорит Господу в исповедании: «Господи, я человек с недостатком, у меня недостает правил приличия или недостает мудрости, восполни». Вот тогда, когда мы это исповедуем перед Богом, Бог дает просто и без упреков, Он компенсирует. Он дает, но не дает без молитвы, без прошения, без того, чтобы мы ощутили в себе вот в этом нужду. Братья, слово «прилично» в подлиннике Ветхом Завете означает на еврейском языке, имеет следующее значение – своевременность, подходящий момент, подобающий. В книгах Нового Завета в греческом подлиннике имеет следующее значение – соответствовать, достойно священного места, достойный священных целей, как подобает святому человеку, умеренный, благочинный, порядочный. Братья, есть два уровня приличия. Ну, первый уровень приличия – это просто правила этикета, вежливости, установленные для всех в обществе, в семье, в гостях, на улице, в транспорте, в общественном, в учебных заведениях. Правила дипломатического этикета прививаются порядочными семьями в мире сём. А есть другой уровень приличия, который имеет отношение исключительно к возрожденным людям. Этот уровень принадлежит исключительно святым людям. И вот об этом апостол Павел говорит, как прилично святым. А как прилично святым должны знать только святые. Это исключительно вот на этот уровень благоразумия Бог поднимает людей возрожденных, когда человек возрождается. Много ли из вас, братья, благородных, много ли мудрых по плоти? Но когда Господь избрал неблагородное и немудрое мира сего, Он такой степенью благоразумия наполняет наши сердца, что простого человека научает мудрости, как один человек писал, что духовный человек, возрожденный человек – это джентльмен, которого не надо учить правилам доброго тона, потому что помазание в нем, оно учит всему. Человек возрожденный, человек духовный – это человек, который знает правила приличия и в царской палате, и на улице, и в обществе, и в церкви. Это Бог не мудрое делает мудрым, не благородное делает благородным. Бог облагораживает нас, живя в нас. Возрождая наше сердце, Он сразу восполняет все недостатки и недостаток приличия в том числе. Как прилично святым. Братья, я хотел бы, чтобы мы обратили внимание вот на эту истину в книге притч. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично. Хотелось бы, чтобы мы обратили внимание на слова – слово, которое выходит из наших уст, по отношению к старшим, по отношению в семье, к родителям, к жене, слова в проповеди и слова, которые мы говорим внешним. Братья, слова старцам. Что Господь сказал в отношении правил? Бог установил правила приличия по отношению к старцам. Книга Левит, 19 глава, 12 стих. «Пред лицом седого вставай, и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего». Братья, мне приходилось наблюдать, как на одном, после одного членского собрания, когда участвовали в этом собрании братья, старцы, служители Совета Церквей, посидевшие, очень были непростые, сложные вопросы. Братья поясняли, говорили, как должно, потом этих братьев окружает молодежь, примерно 20-25-летнего возраста, и один из этой молодежи говорит: «А мы не верим вам, мы не доверяем вашим словам». Я одного из этих юношей подзываю к себе, слушаю. Я руководитель молодежи, тоже должен нести попечение о духовном состоянии молодежи в церкви. Я его подзываю к себе, говорю: «Слушай, сколько тебе лет?» Он говорит: 19. Я говорю: «А ты знаешь, что у этих братьев, таких как ты, 50 19-летних внуков? Ты кто такой и кому ты эти слова сказал? Кто ты такой?» В Писании написано, братья, в Писании написано, что народ наглый, который не уважит старца. Второзаконие, 28 глава, 50 стих. И еще сказано: «Юноша будет нагло превозноситься над старцами». Книга Исаия, 3 глава, 5 стих. Вот посмотрите, какое библейское определение наглости. Наглость, написано, в последнее время люди будут наглы. Что такое наглость? Это неуважение к старцам, это превозношение над старцами. В обществе не существует авторитетов. Старик стоит, молодой человек сидит. Ни во что ставится авторитет президента, царя, начальствующих, родителей, учителей в школе и старцев ни во что, и служителей ни во что. Братья, это наглость. Эту наглость надо вытравлять из сердец наших детей, нашей молодежи, учить почтительному отношению к старцам. Братья, вот еще есть такое место Писания, как о церковной дисциплине. «Старца не укоряй, но увещевай как отца». А как по Писанию положено увещевать отца? Вот отца нужно увещевать наедине, не так как хам. Открыл наготу отца и пошел другим братьям показывать: «Пойдите, посмотрите на отца». Не так. Так отца не увещевает. Отца, мудрый сын, увещевает всегда как? Наедине. Бывает, и отцу своему надо поставить какие-то вопросы на вид или поправить своего отца. Ну как? Как отца, наедине, написано так: «Ноготы отца твоего и матери твоей не открывай, она мать твоя, не открывай ноготы ее». Книга Левит, 18 глава, 7 стих. Братья, увещевай как отца, это означает не подчеркивать старческих немощей публично, не позволять молодежи в церкви укорять старцев, поучать старцев и превозноситься над старцами. Братья, это библейский этикет в домостроительстве церкви, установленный апостолами. Вот юношу можно укорять, пред всем собранием поставить и по полной программе его, и укорить, и поставить на место. А со старцем этого делать нельзя. У него внуки, у него правнуки, у него седая голова. Да, он обречен в старческие немощи, но это не дает права нам величаться над старцами, как отца, один на один. Поправить надо, обозначить проступок надо, а превозноситься над старцами нельзя. Бог сказал так, почитай лицо старца. Братья, хотелось бы в пример добрый привести, как прилично вел себя один молодой человек по отношению к старцам. Книга Иова, 32 глава, откройте, у кого Библия открыта, давайте прочитаем этот текст. 32 глава, с 1 по 7 стих. Братья, смотрите, как хорошо был воспитан этот молодой человек. Как прилично он себя вел в этом в кругу старцев. Написано так: «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся вам объявить мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетний получает мудрости». Братья, сколько он ждал? Сколько он был в ожидании, прежде чем он высказал свое мнение? Во-первых, он ждал 31 главу, когда старцы выскажутся. Да? Потом он ждал еще 7 дней до этого, пока они смотрели на Иова и молчали. Братья, сколько наша молодежь ждет на членском собрании, пока выскажет свое мнение? Вот очень прилично, когда в церкви установлен такой порядок, что первый, кто должен высказаться по любому вопросу, это сначала должны говорить многолетний, да, пусть многолетний получает, потом братья, братья в церкви, а потом уже сестры, а потом молодежь. Бывает так, что молодежь, пока еще старцы думают, как правильно сообразить по какому-то вопросу, братья-служители думают, как правильно к этому вопросу подойти. Встает молодой человек и говорит: братья из имеющих все у меня опыта, я скажу. Какой миленький у тебя опыт. На семейном общении, вы знаете, самые опытные – это бездетные люди. Вот они такие советы дают, как надо воспитывать детей. Самые бездетные, у них самые лучшие советы. Только женился, полгода еще не прошло, он уже на родительском собрании говорит: из имеющегося у меня опыта, братья, я вам скажу. Помолчи немножечко, дай возможность сказать многолетним, летам, пусть они скажут. Иов говорит: я объявлю свое мнение, но он объявил свое мнение, когда старость сказала свое мнение, когда седые, умные, умудренные жизненным опытом высказали свое. Это неприлично молодежи говорить вперед старцев, когда есть люди более старшие тебя летами в церкви. Братья, этому надо учить себя и воспитывать в своих рядах и молодежь, и в церкви, так, чтобы молодежь, она знала свое место и правила этикета, как себя должно вести. Братья, по отношению к старцам, Бог хочет, чтобы мы имели все-таки еще некоторый элемент снисходительности и почтительности к старческим немощам. Вот один брат говорит: наступает такой момент, когда зубы в стакане, а глаза в кармане. Вот в эти старческие немощи пришел Давид. Помните, он был воином от юности, а в старческих немощах не мог согреться. Вот не мог согреться. И вы знаете, этими старческими немощами воспользовался, Адония воспользовался. Давид заранее готовился к старости и молился в 70-м псалме, но Адония воспользовался его старческими немощами. Глаза всего Израиля устремлены на меня. Это был путь незаконного подвязания. Это был очень печальный конец. Братья, о Исааке написано, что он состарился, притупило зрение его. Он призвал старшего сына своего Исаака и сказал: вот я состарился. Старческими немощами отца воспользовался Иаков сын и обманул отца, за что он в старость, когда пришел, пожал неправду, которую посеял по отношению к своему отцу-старцу. Он потерял сына Иосифа. Страдание с Иосифом – это жатва за то, что обманул отца-старца. Все, что посеял в юности, в своей старости пожнешь. Ты свысока смотрел на старцев, ты величался над старческими немощами, ни во что ставил, в своей жизни там посеял, а в своей старости пожнешь. Братья, все, что мы делаем, мы сеем на своем огороде. Ты делаешь ближнему хорошо, ты себе сделал хорошо. Вырастет на твоем огороде. Сделал ближнему плохо, ты себе сделал плохо. По закону сеяния и жатвы, в старости своей ты пожнешь свое отношение к старцам, когда ты был молодым человеком. Так было у Иова. Потом о Петре написано: когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то простешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Братья, вот в этот момент, когда Петр состарился, Марк служил Петру. Елисей поливал воду на руки Ильи. Как хорошо, когда не бьют молодые по рукам старцев, а поливают воды на руки старцев. Поддерживают руки старцев. Поддерживают. Братья, Михаил Иванович, когда был служителем, ну, еще в 61-м году, молодым служителем, 30-летним человеком, он сопровождал старца Александра Шалашова, Александра Афанасьевича в поездках. Брат, старец, опираясь на его руку, путешествовали по всей стране, массажировал его ноги в трамвае, помогал нести его сумочку. Вот поливать руки, воду на руки старцев, служителей, воинов Божьих, это достойно чести молодых. А бить по рукам, это значит бесчестить, пожнешь в своей жизни. Бог не благословит, это незаконное подвязание. Братья, еще один такой момент из законного подвязания. Мы говорили, когда начала работу инициативная группа, молодые братья, служители инициативной группы, как они сказали старцам: мы молодые, мы поведем дело, а вы, старики, уходите? Нет, не так. Не для этого ли дня вы достигли достоинства царского? У вас есть, Александр Васильевич, мировая известность, чтобы встать в пролом, дело Божие вместе с нами подвязаться о съезде. Как прилично, братья, золотые яблоки в серебряных сосудах, слова, сказанные прилично. Хотелось бы, чтобы мы еще обратили внимание на такую сторону: слова в семье. Слова в семье. Как обращаемся, как общаются между собой супруги, как родители обращаются к детям. Вот Илкана, Он утешает Анну такими словами. Первая книга Царств, 1 глава, 7 и 8 стихи. «Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Братья, как прилично общаются супруги между собой. Мы на одном общении для молодоженов был задан такой вопрос для рассуждения. «Братья, молодые мужья, какими словами вы утешаете своих жен?» Каждый скажите, какими словами? «Анна, не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Отчего скорбит сердце твое?» И еще один вопрос. Кто должен первый заметить скорбь на сердце своей жены? Служитель во время исповедания? Или подруга по телефону? Или муж? Бывают мужья настолько безразличны к духовному состоянию своих жен, что об этих скорбях прежде узнают служителя, посторонние, подруги. А муж вообще не понимает духовный мир своей жены. Как прилично, какие красивые слова. И вы знаете, вот этот красивый стиль взаимоотношений супругов, он передается на детей. Вы помните, когда отрок Самуил подрастал в храме, или зовет, он услышал голос, и когда он услышал, Самуил, Самуил, написано, он встал, пошел к Илию, это было трижды, и говорит, вот я, ты звал меня. Братья, в нашей семье установлено такое правило приличия, в нашей семье, для моих детей. Когда зовут родители, нужно не из соседней комнаты ответить «чего?», а прийти ко мне рядом, встать со мной и сказать «вот я, ты звал меня? Вот я». «Чего?» – это верх неприличия, это верх непочтительности по отношению к родителям. А вот прийти и сказать «вот я». А где он этому научился? Он научился, сын этому, где научился, братья, Самуил? Он научился у родителей своих. Здесь есть такой, я сейчас просто бегло глазами не найду слова, где муж позвал Анну, и она говорит, вот я, вот я. Вы помните, когда однажды сын сказал Аврааму, отец, а Авраам говорит, вот я, сын мой. Он говорит, а где же жертва? Вот я. Как хорошо, когда и дети зовут отцов, и отцы откликаются на позывы детей, и тоже говорят, вот я. То есть я открыт для твоих вопросов, я открыт для того, чтобы пояснить тебе любое содержание любого слова, которое ты услышал на улице, в школе, я открыт. То есть есть обратная связь у отцов к детям и тогда от детей к отцам. Братья, слова в проповеди. Золотые яблоки в серебряных сосудах – это слова приличные. В какие слова мы облекаем те мысли, которым мы передаем с кафедры. Вот обязательно это должны быть слова благодати. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Ефесянам 4 глава, 29 стих. Братья, слова проповеди, это должны быть слова возвышенной лексики. Возвышенные. Вот есть лексика возвышенная, есть лексика литературная, книжная, разговорная, а есть вульгарная лексика. Ну, например, слово «лик» – это возвышенное слово. «Лицо» – это книжное, обычное, разговорное. А «рожа» – это вульгарное. Ну, не почти что с этим, да? Есть и другие слова. То есть одно и то же слово, только в разных, так сказать, разная лексика, да? Братья, одно и то же, можно сказать, слово, но облечь в разную лексику. Так вот, церкви принадлежит скафедре только возвышенная лексика. Братья, я иногда стал обращать внимание, в какие слова неприличные, часто братья в проповеди облекают свои мысли. Вот я сделал даже для себя списочек такой небольшой. Кряхнул телевизор. Это во время проповеди такой пример говорится. И вот один брат кряхнул телевизор. А почему бы не сказать «разбил телевизор», а? Это приличное слово в проповеди, братья. Или физиономия Амана. Вот скажите, это приличное слово в проповеди с кафедры? Говорит, что у Амана физиономия там вот как-то перекосилась, когда он увидел Мардохея. Или блудил в лесу. Но почему бы не сказать заблудился в лесу? Ведь же слово блудил, оно имеет двойное дно, двойной смысл. Это неприличное слово в проповеди. Блудил в лесу. И вот там блудил и блудил в лесу, целый день блудил. Это проповедник говорит о себе, да? Неприличное слово, братья. Надо поправлять себя, исправлять свою лексику, лексикон, следить за своими словами. Или Бог придумал для нас план спасения, братья. Да Бог не придумал для нас план спасения, Он дал нам. Придумал, это значит что-то такое, выдумал, да? Это приличное слово, придумал для нас план спасения Бог, а? И очень неприличное, братья. Или обольщение. Что это за зверь и с чем его едят? И брат поясняет тему об обольщении. Что это за зверь и с чем его едят? Брат, это прилично? Или шарил по карманам, благовествовал барыгам. Это из проповеди наш. Вот благовествовал барыгам. Это приличное слово с кафедры, а? Братья, надо следить за собой. Золотые яблоки в серебряных сосудах, слово сказано прилично. Мы детей воспитываем той лексики, которая говорится с кафедры. Бывает, дети подходят и говорят слова «круто», «крутой». Я говорю, сынок, а ты слышал от дяди Николи, пресвитера церкви, чтобы он такие слова на кафедре говорил? Ты слышал, что проповедники такими словами общались с народом Божьим? Там «круто» и так далее. Те слова, которые ты не слышишь с кафедры, те слова, которые ты не слышишь в селе, их повторять нельзя. Это все-таки слова почтительности. Написано, начальствующий в народе твоем не злословит. Не злословь. И Даниил, и Павел, и Лука, они знали правила почтительности по отношению к начальствующим. Вот на судебных процессах, в документах уголовных, в следственных материалах, я нашел такое свидетельство об одном брате. О нем судья, о нем было написано такие слова. На вопросы судьи отвечал деликатно. Вот внешне замечали, что наши братья отвечают деликатно, то есть приличными словами, не гневаются, не раздражаются, не злословят. Братья, какие-то приличные слова, что-то за почтительный тон. Как красиво звучат слова апостола Павла. Достопочтенный Феофил. Он говорил слово правды, но он облекал в слова приличные свою речь, пользуясь судебной защитой, находясь на скамье подсудимых. Или, помните, во львином рву находится Даниил, но какими приличными, почтительными словами он с внешним, с царем общается. «Царь, вовеки живи! Бог послал ангела, заградил уста пасти львам, я перед ним оказался чист и перед тобой не сделал ничего». Как прилично, как красиво! «Царь, вовеки живи!» Братья, вот этика нашей христианской журналистики, этика в нашей, или принципы приличия по отношению в ходатайстве, когда мы пишем, тоже нужно в приличные формы облекать свои мысли. Вот, например, в «Деяниях апостолов», 12 глава, 2 стих, написаны такие слова. «Царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом». Скажите, здесь что-нибудь лишнее есть? Здесь есть эмоциональная, экспрессивная окраска. Ничего, только констатация факта. Кто? Ирод. Кого? Иакова. Брата Иоаннова. Чем? Мечом. Что сделал? Убил. И никакого этой подливы, понимаете, вот этого лишнего, от плоти, от эмоций. Вот это, если бы, может быть, писал бы не духовный человек этот эпизод, он бы написал бы так. Злой тиран Ирод, негодный враг христианства, поднял свою жестокую, нечестивую руку на нашего святого брата Иакова и жестоко, бесчеловечно, попирая все конституционные принципы, убил его мечом. Братья, было бы то же самое. Но это прилично все. Вы чувствуете, как много этой ненужной было бы окраски эмоциональной. Это все непочтительно, это все неподобающее для наших ходатайств. Наши ходатайства должны быть выдержаны вот этой строгой факт, кто, где, когда, кого, что произошло, на каком месте, какой чин, что сказал. И несколько просьб, ходатайств обосновать Словом Божьим. И всегда хорошо, когда в конце ходатайства мы напишем такую фразу. «Да благословит вас Бог! Господин Неязов, мы желаем благоденствия вам и вашему народу, но приобрести это благоденствие вы сможете только, если вы исполните слова Писания. То и то. Правду утверждается престол». Вот это прилично, братья. Мы всегда должны об этом думать. Каким языком мы общаемся с работником ГАИ, который нас останавливает, с автоинспектором? Когда работник милиции подойдет к нашему христианскому столику, христианской библиотеке, кто вы такие, что вы здесь делаете? А ну, убирайтесь отсюда. Как мы общаемся там? Это с внешними обходимся. Если у нас эти золотые яблоки в серебряных сосудах, слово сказанное прилично. Однажды пришлось братьев вызволять из милиции и паспорта их нужно было взять у начальника милиции. Я говорю, ну я бы пришел от церкви с тем, чтобы снять напряжение. Говорю, в чем дело? Что возникло? Наша христианская библиотека, она не преследует коммерческих целей, цели извлечения прибыли. У нас исключительно просветительские цели. Давайте побеседуем. А он, ну, побеседовали хорошо. сказал, вот это наши контактные телефоны, вот наше вероучение, вот наши уста, вот законы, которые позволяют нам в явочном порядке распространять учение Господа Иисуса Христа. Но нам не нужны вот эти, ну, напряженность, потому что они стояли и будут стоять. Ну, давайте снимем это напряжение, чтобы как-то без конфликта наши друзья могли продолжать свое библиотечное служение. Он говорит, ну, если бы со мной бы так побеседовали сразу, мы бы и не отняли паспорта. Но мы подошли к вашему столику, где была расположена литература, задали им вопросы, они говорят, Господня земля и все, что наполняет ее, мол, уходите отсюда. Братья, это прилично, а? Вот так с внешними относиться. Написано, с внешними относитесь благоразумно, да? Значит, надо искать слова приличные. Это власть имеющая. Если я был бы мэром города, или если я был бы начальником милиции, я бы тоже бы хотел бы знать на моей территории, кто там благовест, сатанисты, эговисты, какая у них программа, какое вероучение. Я бы хотел бы это знать. Это нормально. Сказать, вот наш устав, вот наше вероучение, вот наша программа, вот контактный телефон, вот фамилия пресвитера, вот адрес богослужения, вот законы. Мы с уважением к вам относимся, но это наше служение, братья. Не надо дерзить, не надо искусственно узить узкий путь. Когда бьют, надо стоять, плюнут, утрись и стой дальше. Но когда требуют ответа, написано, будьте готовы дать всем ответ с кротостью, да? Всем отчет дать с кротостью. То есть это прилично для нас. Мы не должны дерзить в этих вопросах или упражняться в дерзости какой-то. Может быть, по этому вопросу есть что-то добавить, или вот, может быть, что-то, вопросы какие-то есть. Да, пожалуйста. Но у нас все библиотечные столики имеют письмо такое под заголовком «Всем заинтересованным лицам». Письмо такое небольшое, и в конце этого письма на основании Слова Божьего, на основании законов Российской Федерации, статей Конституции, ниже написано, такой-то человек несет служение, на этом месте будет стоять по поручению церкви. Пресвитер церкви, фамилия, имя, отчество, подпись, наши контактные телефоны, наш адрес. И с такими письмами... уведомительными. Мы ни о чем не просим, мы их только уведомляем. Стоят 15 там, или 7, сейчас у нас 7 сократились, 7 библиотечных столиков возле станции метро. И вы знаете, напряжение на время снято, слава Богу. Мы прозрачны перед внешним, мы открыты. Наши пресвитера не законспирированы, они открыты для переговоров. И можно позвонить, задать вопрос, они ответят. Пожалуйста. Братья, прежде всего, когда человек кается, Бог ему прощает. Даже ради этого необходимо просить у Бога прощения. Но не всегда Бог снимает жатву. Не всегда. Есть случаи, когда Бог снимает жатву, есть, когда не снимает. Скажите, Давид покаялся за свои согрешения, исповедовался, признал? А Господь сказал, что я тебя простил, ты не умрешь, да? Но наказание придет к тебе. Поэтому сказать, что только так, что всегда обязательно наказание Божие будет за твои проступки, думаю, что не так. Бог много милостивый. Если бы всегда у человека было же такое же наказание, то получилось бы так, как написано, что посеял, то и пожал. Посеял одно, пожал в сто раз больше. А мы смотрим по милости Господней, мы иногда только на этот уровень выходим. А если хорошо смиряемся, то и меньше. Да? А если не смиряемся, больше получаем. Вот тут Бог и регулирует наше смирение. А если так, если бы мы не смирялись, да, многократно, во много раз было бы хуже. Вот только так. Ну, наказание какое-то, то есть то, что ты уже посеял, оно вырастет. Только до какого степени оно вырастет, до какой степени ты смиришься, до такой степени оно вырастет. То есть процесс идет такой, вот середина, я стою на высоте, посеял, оно пошло расти, я сюда, но туда рост какой-то должен быть, ну, допустим, метр, но если на полметра спустился, сюда опустился вниз, на полметра оно вырастет, братья. Если я не спустился на полметра, оно на метр вырастет. Если я больше спустился, оно меньше вырастет, понимаем, да, братья? Я иначе так просто скажу программно-то, или как он по форме ему рассказал. Чем больше человек смиряется, признает свою вину, тем меньше у него наверху растет его посева. Чем меньше он смиряется, тем больше там растет. Это простая арифметика, нам нужно ее понимать. Братья, мне здесь предложили один пример привести, как вот приличие, где еще может быть. И я вспомнил, вот, что может быть еще такая, какая проблема. Когда мы сейчас пользуемся телефонами, а сейчас мы часто пользуемся, там также надо необходимо соблюдать, ну, приличие. Вот представьте, братья, такую ситуацию. Мы намерены кому-то позвонить. Человек, по-видимому, занят каким-то своим делом, каким бы это ни было. То ли это домашнее дело, то ли, может быть, послужение, то ли, может быть, кто-то к нему пришел. И вдруг звонок. Естественно, что мы это дело прерываем. Поэтому первый вывод из этого, я думаю, надо сделать такой, о том, чтобы извиниться все-таки за то, что мы, ну, беспокойство внесли в его. Это неплохо будет, это будет прилично, когда скажут, что извините, что вот я вас беспокою. Второе, вот человек поднял трубку, и он не всегда может опознать нас по голосу, кто мы такие. И поэтому первое, второе, что надо сделать, когда мы звоним кому-либо, это представиться и сказать, что я такой-то и такой-то. Это также очень важно, потому что человек тут же сразу представляет, вот, с кем имеет дело, и ему легче отвечать тогда на те вопросы, которые вы задаете. Ну и третье здесь очень важно также для того, чтобы кратко и ясно пояснить причину, для чего вы звоните, сущность этого разговора. Это будет хорошо. Еще, братья, какая возникает проблема, это время, когда человек звонит по телефону. Если уже более 10 часов вечера, то есть, ну, уже ночь, здесь есть две причины, когда можно позвонить. Это если какая-то крайняя необходимость в этом заключается, звонить. Можно звонить тогда всегда, и в 10, и в 2 ночи, и когда надо. Или вторая причина – это предварительная договоренность. То есть мы заранее о чем-то разговаривали, и нам надо позвонить, значит, ну тогда, пожалуйста, можно позвонить и позже. А по остальным причинам все-таки мы должны как-то определяться и понимать, что в этом доме тоже есть семья, есть дети, есть свои личные планы. Может быть, человеку завтра рано вставать надо. И он, представьте, что если мы вот, значит, таким образом вмешиваемся этим звонком в его жизнь, это очень плохо. Ну, мы понимаем, как это делается. Спрашивают, вы уже не спите? Ну, да, уже не сплю, потому что разбудили. Поэтому, братья, давайте посмотрим. Ведь у мирских, светских, значит, там заведениях различных, организациях, как правило, есть секретари у руководства, да, и они отвечают на эти звонки, а когда необходимо, тогда соединяют, ну, с дирекцией или кто там есть. А что касается служителей, ну, какие там секретари? И получается, все подряд звонки, и очень сильно сбивается ритм жизни, и планы сбиваются, очень тяжело. И еще одна сторона такая. Поднимаешь трубку, услышишь, позовите Марину. Ну, Марина, это лет 9 девочки. Вот. Кто она такая, что, почему позвать? Ни слова, ни извинения, ни здрасте, ни до свидания. И получается, что так вот человек пожилой, может быть, или занятый человек, на побегушках двух девочек, а им лет по 9. Тот то позови, тот то позови. То же самое, надо как-то просить детей своих, и младших своих братиков, сестричек, чтобы быть внимательным к этому. Ведь мы понимаем, что просто позвонил, это еще не все. Это еще, значит, кто-то там будет занят нашим разговором и так далее. Прошу, братья, очень хорошо и приятно, когда прилично разговаривают по телефону. Если вам позвонили, вы поднимаете трубку, хорошо ответить, ну, мягко и сдержанно, значит, или алло, или слушаю. Я лично вот пришел к выводу, что лучше мне так отвечать, что я слушаю. Вот. И когда человек представляется, тогда и, значит, легче и разговаривать. Пожалуйста, братья, делайте так. Практические примеры. На этой неделе, братья. На этой неделе у меня практические примеры. Звонит вечерком. А можно, называет девочку мою маленькую. Я спрашиваю, а кто звонит? Называется тоже девочка. Тебе она зачем? Пообщаться. Ну, пообщайся со мной. Ну, так, ну, в обратно улыбается, смеется. Ну, позовите, пожалуйста. Потом называет причину, зачем нужно. А почему сайты называют причину? Вчера звонок вечером. Сына, можно к телефону? Я говорю, его нету. А кто спрашивает? Ну, я-то угадал, кто разговаривает. Немножко помолчал, хлоп трубку, все. Разговаривать не хочет, уходит в тень. Скажите, как вы отреагируете на это? А? Это дело не в том, что неприятно. Я понимаю, что ненормальные встречи, греховные встречи. А это же член церкви. Я-то его угадываю по телефону и специально спрашиваю, кто спрашивает. Подумал, положил трубку, разговаривать не хочу больше. Это и говорит о том, потом где-то раз-два не получается такие встречи, потом следующий такой вариант. Приобретаю срочно сотовый телефон. Будем общаться напрямую. Чтоб никто не знал, а никто не видел. А потом мы спрашиваем, почему я упал? Почему вдруг? Это проходит лет через 10, а почему вот Бог одних благословляет, а других нет? Почему я упал? Почему меня Бог не хранил? А ты всеми усилиями убегал туда, чтобы падать. Когда человек молодой уходит от бесконтрольности в грубости, братья, как хотите, все равно упадете. Бог с искренним поступает, искренне, с чистым, чисто, а с лукавым, по лукавству его Бога никогда не обманешь. Братья, и Слово Божие хотелось бы еще на некоторые места обратить внимание. И послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 3-4 стихи. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство – неприличны вам, а напротив благодарение». Братья, есть категория греха, а есть категория неприличия. Не все, что не является грехом, прилично для нас. Вот не написано, что смехотворство – это грех, но это неприлично святым. Пустословие не написано, что грех, но это неприлично святым. Это не категория неприличия для святых, братья. Я посмотрел, что означает сквернословие – это непристойные, постыдные речи. Братья, о пустословии написано о том, что от всякого труда есть польза, от пустословия только ущерб. О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия. Смехотворство, братья. Это значит творить смех и забавлять смехом. Анекдоты к этой категории относятся. Забавлять смехом. Я не нашел в Писании, что смех и радостные восклицания – это грех. Наоборот, это дар Божий. Это дар Божий, смех и радостные восклицания. Написано так: «Он еще наполнит уста твои смехом и губы твои радостным восклицанием». Да? То есть, когда человек имеет веселое сердце, радостное настроение, это нормально. Но смехотворство неприличное. Написано так, что сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Дом веселья, братья, это цирк, это клоуны. Это дом веселья, цирковые представления. Хорошо, братья, когда клоун становится братом, но когда брат становится клоуном, это совсем плохо. И таких клоунов у нас великое множество среди молодежи. Это совсем неприлично, когда братья в клоунов превращаются, понимаете? Вот так себя ведут, чтобы вызывать у своих ровесников смех. Это неприлично. Такой человек, наверное, с таким недостатком проповедником быть не может. Не может. Такому человеку нельзя получать служение. Есть, это большая тема, уже как бы в рамках сегодняшнего урока невозможно ее даже, ну, только можно наметить, это как бы такой отдельным пунктом, но как бы всесторонне ее обсудить нельзя. Это тема о приличии святых в одежде. Есть 5 текстов в Новом Завете, где об этом говорит апостол Павел. Это можно будет для домашнего исследования. Жены должны быть в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. 1 Тимофея, 2 глава, 8 стих. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с ним покрытой головою? 1 послание Коринфянам, 11 глава, 13 стих. А также и старицы также должны одеваться прилично святым и не быть клеветниками. То есть об одежде опять. Ибо неприлично жене говорить в церкви. Неприлично жене поучать в церкви. То есть сестры наши, они могут быть хористами, они могут участвовать в библейских разборах, но учить, то есть вести церковные разборы, вести и поучать. Братья, вы должны вот так, вы не правы в этом вопросе. Это неприлично жене учить. Есть муж, задавай ему вопрос. А если у кого мужа нет, что делать? Тогда задавай вопрос пресвитеру. Если вдова или одинока, пресвитеру надо задавать. Но поучать нельзя. Сказать свое суждение, рассуждение, мнение, умозаключение можно, но не поучать. А сказать свое мнение в приличной форме можно. Это отдельная, братья, тема. Вот апостол Павел знал правила приличия. Он знал, что прилично, а что неприлично статусу его служения. Он пишет о себе такие слова. «Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они пойдут со мной». Вот если мне прилично иметь дело к финансам, к деньгам, к церковной кассе, переезжать с места на место, если мне будет прилично, мы еще рассудим. Вот тогда они отправятся вместе. Братья, мы должны знать, что прилично нашему, что нам подобает, как проповедникам церкви, святым людям, а что не подобает, что прилично, что неприлично. Вот Александр Иванович вчера рассказал такой пример, но весьма поучительный. Евангелизационное собрание, приглашаем неверующих, к ним никто не подходит, не знакомится, не приглашают сесть, не предлагают сборника «Песнь Возрождения». Служитель подошел для знакомства, беседует с сестрой, вернее, с этой неверующей женщиной, которая пришла на евангелизационное служение. В этот момент трижды его перебивают, с пресвитером приветствуются, вклиниваются в их беседу неуместными рукопожатиями. Во-первых, чтобы подойти с приветствием, когда двое беседуют, надо извиниться. Извините, можно вас перебить? Я хочу вас поприветствовать. Вот это прилично. А вот когда двое беседуют между собой и перебивать их беседу, вклиниваясь с рукопожатием, это неприлично. Это уже неприлично. Тем более приветствую только пресвитера, на нее вообще внимания не обращают. И результат каков? А когда он ее пригласил на следующее богослужение, а вы там будете? Эти люди ее не интересуют, они ее не замечают, она не чувствует тут тепла, любезности, внимания, попечения. Братья, это вот штрихи, из которых составляется мнение о нас в мире сём. И последнее, на что, ибо мы потом помолимся, на что хотелось бы обратить внимание, Неемия. Неемия знал, что прилично, а что неприлично. Он сказал в книге Неемии, 6 глава, 11 стих, «Может ли бежать такой человек, как я? И может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться в живым? Вот такой, как я». Братья, что прилично святым и что неприлично? Вот может ли такой, как я, проповедник, благовестник, если меня увидят вот в этом месте или поступающим так, братья, как это будет смотреться в глазах внешних, детей, родителей, церкви, неверующих людей, если такой, как я, человек будет поступать так и так? Братья, мы этот вопрос мы всегда должны себе задавать. Если такой, как я, святой человек будет поступать так-то, или читать такую-то литературу, или слушать такую музыку, как на это будут реагировать внешние? Братья, один пример короткий приведу. Михаил Иванович рассказывал, как он находился в Свердловской тюрьме на пересылке, этапом ехал, в Сибирь его везли. И вот в камере случился такой случай. Заключенные, больные туберкулезом, требовали начальства, лагерного начальства. Им не давали, не создавали никаких условий для нормального существования, не было диет питания, никакую музыку. Как на это будут реагировать внешние? Братья, один пример короткий приведу. Михаил Иванович рассказывал, как он находился в Свердловской тюрьме на пересылке, этапом ехал, в Сибирь его везли. И вот в камере случился такой случай. Заключенные, больные туберкулезом, требовали начальства, лагерного начальства. Им не давали, не создавали никаких условий для нормального существования, не было диет питания, не давали лекарств, врачи не приходили. И они стали бить дверь, кричать и скандировать «ДПНС! ДПНС!» Это дежурный помощник начальника следственного изолятора. И вся камера, 150 человек, кричит одновременно, скандируя. Ну, через некоторое время приходит с красной повязкой ДПНС, открывается дверь в коридор, выстроен коридор, солдат с дубинками, и он говорит: «По одному, выходи, без последнего!» А это означает, что последний будет побит. И каждый пытается в этот коридор нырнуть первым. И получает град дубинок по своим, кто по голове, кто по затылку, кто по спине. Вывели всех заключенных в коридор, построили по четыре в шеренгу, всем сесть приказали на корточки, руки за затылок, и говорит, и шагом марш, это был такой гусиный шаг, вот в таком положении нужно было шагом марш, сидя на корточках. Михаил Иванович говорит, я понял, что это уже забьют на смерть, все. Я понял, что мне, такому человеку, как я, неприлично ходить таким строем, таким позорным строем, гусиным шагом. Мне неприлично. Я служитель церкви. Говорит, я тут же встал из строя, вышел, подошел к этому ДПНС, говорит, вы знаете, я этим шагом в этом строю ходить не буду. А ты что, блатной? Да нет, я служитель церкви. И такой человек, как я не могу этим. Я, говорит, тот самый медведь, который не подается дрессировке. И вышел. Он говорит, ну хорошо, зайди в камеру, потом мы с тобой поговорим. И заключенных повели по коридору. Туда, назад, дубинками по голове, по спине, кто отстает, кто не поспевает. Изматывали их, больные отставали, их догоняли дубинки. И вот через какое-то время всех измученных, избитых опять загоняют в камеру. ДПНС заходит в камеру, всех оглядывает, ищет глазами меня. Говорит, ну где тут святой, выходи. Михаил Иванович говорит, я понимаю, что вот с ними он разобрался, а теперь моя очередь пришла, теперь он со мной разберется, с одним. Я, говорит, все это время, пока они там вот издевались на заключение, я, говорит, стоял на коленях и ждал этой участи. Что будет, то будет. Но мне неприлично, чтобы такому человеку, как я, ходить гусиным шагом. Да что будет, то и будет, но я не могу. Я служитель Божий. И вот выводит в коридор, он его ведет по коридорам, по лестницам, завел в свой кабинет, посадил напротив себя и говорит, ну рассказывай. Начал интересоваться статьями. За что осужден, по какой статье, на какой срок. Михаил Иванович говорит, я рассказал о себе, сказал о том, что и его отец прошел в 30-х годах через эти же самые камеры Свердловской тюрьмы, а теперь Бог благоволил и ему, сыну, также за служение Богу идти этапом по этим же камерам, по следам своего отца. Он говорит, а что ты умеешь делать? Ты что умеешь делать? Говорит, ну я могу. Молиться умеешь? Умею. А ты, говорит, встань на колени и помолись. Михаил Иванович говорит, вот это, говорит, я не ожидал. Говорит, мне, говорит, так легко стало на сердце. Думал, что уж, помолиться я точно сумею. Встал на колени в его кабинете, помолился, о нем помолился. Господи, даже и хорошие люди, попав в эту систему, обязательно озвереют. Возможно, и этот начальник был очень добрым человеком. Но в этой системе он стал таким, как он есть. Помилуй его, окажи ему милость. И благослови всех узников, святых твоих, которые проходили и будут проходить по этим камерам, по этим коридорам. Благослови и защити, будь им, окажи милость. Помолился, ну как мог об этом всем. Встал с колен, и он увидел, что он встал со стула и стоял стоя, когда Михаил Иванович молился. Он встал с почтением. Вот этот озверевший начальник, который издевался, до полусмерти избил 150 заключенных только что, он понял, что он имеет дело со святым человеком. Он встал, пожал ему руку, говорит, ну, молодец. Так до конца, мол, стоит. Хороший пожал. Говорит, может быть, тебе, говорит, перевести в другую камеру? Говорит, нет, не надо. Говорит, возвращайте меня в ту же самую камеру. Это было такое доброе свидетельство в этой камере. Братья, я так думаю, что вот таких примеров великое множество. Но очень важно каждый раз себе задавать вопрос, может ли такой человек, как я, святой человек, проповедник в церкви, служитель или еще благовестник, поступает таким неприличным образом для себя. Смех, пустословие, смехотворство, мобильники в собрании, болтовня по телефону, обсуждение церковных вопросов по телефону, когда наши телефоны, аппараты становятся бесплатными предателями, а мы становимся косвенно предателями церковных тайн, выносим их по телефону, обсуждаем. Это все категория неприличия. Братья, пусть Господь нам положит на сердце, чтобы у нас были золотые слова, яблоки в серебряных сосудах, слова приличия по отношению к женам нашим, к детям нашим, к служителям, к наставникам, к старцам и к слушателям во время проповеди. Будем достигать этого уровня благочестия. Ему слава во веки веков. Аминь. Не положу пред очами вещи непотребные, где? В доме своем. Вот мы говорим много о нужной или ненужной игрушке на мобильном телефоне. Брать это потребная вещь или непотребная вещь? А нужна или не нужна электронная почта? А нужны или не нужны компьютерные игры? А нужен или не нужен телевизор и тому подобное? Не положу пред очами своими вещи непотребные. Да, Авраам сидел у входа в шатра. А глава семьи, муж, он отвечает за все то, что вносится в шатер. Это очень почетное, но и очень ответственное место. Глава семьи должен перед Богом будет ответить, если какая-либо мерзость заносится в шатер, мерзость проносится в дом. И Давид, сознавая свою ответственность перед Богом, говорит, посреди дома буду хранить непорочность. И не положу пред очами вещи непотребные. Один брат рассказывает, как неожиданно пришел в дом верующих, членов церкви. В доме удивительная тишина, все собраны в зале, и вдруг под кроватью поднята шторка, а там под кроватью телевизор, и смотрят программу. Под кроватью шторка. Братья, а Бог знает все, что под нашими кроватями? Бог знает? Бог все знает, вот посреди дома своего. Один брат уже в старости собрал своих детей и говорит, дети, вы помните, что ваше детство было затянувшееся, как на развалинах? Мы долгое время строили дом, и никак не могли построить. Знаете, почему так долго ваш отец, то есть я, строил этот дом? Потому что в этом доме нет ни одного кирпича, ни одной доски, которую бы я украл бы из колхоза. Все построено своими мозолями. Я был непорочен пред Богом. Братья, А как мужи могут воздевать руки без гнева и сомнения в расчете на то, что Бог услышит, если каждый кирпич будет проповедовать против тебя? Если в доме прибытки, это прибытки лживые, и это весы и мера, помните, и неверные гири, и неверные весы, мерзость перед Богом. Если все будет вопиять против тебя, как Бог услышит молитву из твоих рук, когда ты будешь воздевать к Богу руки свои? Посреди дома своего буду ходить в непорочности. Помню один такой пример. Мне в детстве пришлось быть в одном молдавском селе, где выращивали огурцы, и этим занимались, от этого жили. И вот вечером я обратил внимание, снимут урожай огурцов и в бочке с водой отмачивают. Утром в часов в 5 утра из бочек опять в мешки и везут на рынок продавать. Я говорю, зачем нужна такая двойная операция? Из грядок в бочки, из бочек в мешки и на рынок. О, говорит, они за ночь вес прибавляют, водичку впитывают. На 100 килограмм огурцов еще 10 литров воды впитают в себя. И, братья, а Бог не высчитывает это? Эту халтуру Бог не высчитает из твоего кошелька? Бог это не знает. Весь мир живет по этим принципам гнилых этих прибытков. А человек Божий, ходящий в непорочности, как он должен делать, братья? Мы все должны трудиться своими руками. От всякого труда есть польза, от пустословия только ущерб. Но когда ты делаешь, продаешь свои услуги, те или иные, ты не должен делать халтуру. Все, что ты делаешь, делай как для Господа. Тогда Господь благоволит их прибыткам. Тогда эти прибытки, они будут не для дрявого кошелька. Тогда это не будет путями непорочности. Бог на это обращает внимание. Какие у нас весы, какие у нас гири. Братья, вот Давид говорит, посреди дома своего. Вы вспомните, что Бог сказал о Иове. Что больше всего Богу в нас нравится? Что обращает Божье благоволение к нам? Чем мы его можем обрести, Божье благоволение? Он говорит, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, который, первое что, непорочен. Значит, больше всего, что Богу нравится в нас, каждом, это непорочность. А потом посмотрите, сатане Бог опустил лютые беды на него послать, а потом встреча вторая с сатаной, и сатана встречается с Богом, и Бог ему опять говорит, обратил ли ты внимание, что он доселе тверд в своей непорочности. Оказывается, самой главной мишенью сатаны было, это человека непорочного сделать порочным. Вот для чего он послал все эти лютые беды. Чтобы опорочить непорочного, не получилось. Доселе тверд. Бывает, братья, о каждом из нас, вот в день крещения мы можем быть непорочны, а потом идет жизнь наша, стезя путем испытания. А потом какая-то авария сделана неудачная. Может ли Бог нам о нас сказать, что вот он был не только доселе тверд, но и потом, и после этого эпизода тверд в своей непорочности. Он был против, после вот этих зигзагов жизненных, все продолжает быть твердым в своей непорочности. Или только доселе. Вы помните, сатана вложил в сердце жены Иова такую мысль, говорит, ты все еще тверд в непорочности твоей, да похули Бога и умри. Братья, этот экзамен посреди дома своего он выдержал. Это был экзамен от домашних. Когда домашние склоняли непорочного стать порочным. Из уст жены. Это была самая острая стрела в колчане дьявола. Вот так вот выстрелил вот прямо в сердце, чтобы уязвить как можно больнее, уязвить дух его. И смотрите, какая высота у Иова. Он положил перстень на уста и сказал такие хорошие слова. Неужели добрым мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Ты говоришь, как одна из безумных. Адам не смог положить перст на уста своей жены. И за это Бог говорит, за то, что ты послушался голоса жены твоей. Вот за это проклята земля. Братья, есть вопросы, в которых мы должны слушаться своих жен. Вот я, например, жене своей считаю, что за ней последнее слово в вопросе интерьера, в вопросе убранства квартиры. Где какую мебель поставить, там, как диван, чего. Там, в вопросах, когда идет приготовление пищи, я и оставляю за ней последнее слово. Где соли больше добавить, где меньше, как приготовить, как гостей встретить. Это за ней последнее слово. А вот есть вопросы, в которых за мужем последнее слово. Это вопросы непорочности. Это вопросы духовных этих вот отношений с Богом. Это Бог говорит, что Адам, он должен быть на своем месте. Он не должен позволять жене входить в переговор с внешним врагом, с внешним миром, с лукавым. Бог завещал Адаму хранить и возделывать сад. Братья, есть то, что Бог с нас просит, если мы послушаем голоса жены своей. Не уступил в вопросах непорочности Иов жене. В вопросах деторождения муж не имеет права жене уступать. Не за ней последнее слово. В вопросах деторождения последнее слово за мужем. Его слово последнее в этих вопросах. И в свои руки жена не имеет права брать этот вопрос. Этой духовной инициативе нельзя уступать. Тогда непорочность станет порочной. Тогда Бог скажет: проклята земля за тебя, за то, что ты послушался голоса жены твоей. И эти экзамены приходится сдавать посреди дома своего. Братья, как много и других экзаменов. Вот о Давиде написаны такие слова, 2 книга Царств, 22 глава, 24 стих. «Я был непорочен пред ним». Братья, эти слова меня повергли все время в уныние большое. Знаете почему? Я никак не мог совместить случай Давида с Версавией, и в конце своей жизни он говорит: я был непорочен. Да если бы в нашей церкви рукополагали брата с такой биографией, да он бы даже и в кандидаты не был бы допущен. Как он мог? Я нисколько не сомневаюсь в верности этих слов, но я говорю: Господи, как понять это? Как это понять? Я размышлял, и я сегодня, братья, хочу сказать слава Богу, что эти слова написаны в Библии. Действительно, Давид был непорочен. А как это совместить? Братья, слово «непорочность» я понимаю не безгрешность. Вот какое мое истолкование слова «непорочность», как оно мне открыто? Может, оно не совсем универсальное, кто-то из вас может подскажет что-то еще более универсальное, но мне так понятно, вот размышляя над этой темой. Порок – это устойчивый навык ко греху, не поддающийся обличению и исправлению. Порок – это устойчивый навык ко греху. Вот Саул был порочный, а Давид непорочный. Хотя тяжесть греха Давида и Саула, внешняя сторона греха, она вроде бы как бы не в пользу Давида. Вот посмотрите, Саул говорит: я пощадил Агага. Давид убил безжалостно Агага. У него даже ничего не шевельнулось в сердце, когда ему сказали, что Урия мертв, да? Что Урию убили. Что он сказал? Да, меч то направо, то налево, никакой жалости не шевельнулось в сердце, безжалостно убил Урию. У Саула хоть какая-то жалость была, человеческие чувства, вроде бы, это внешняя сторона вопроса. А вот посмотрите, когда пришел от Бога обличитель к Саулу и к Давиду, как отреагировал Давид и Саул? Приходит Самуил к Саулу и говорит: неужели жертвоприношение так же приятное Богу, как послушание? Не послушание лучше жертвы. Что за бление овец я слышу? Вот обличил, слово обличение он услышал. Он подался исправлению. Он сказал так: я согрешил, но ты почти меня перед народом. Ухватился за одежду священника и порвал ее. Давид порвал свою одежду, когда к нему пришел человек Божий, Нафан. Он на себе порвал одежду, упал и столкается, и 50-й псалом написал. Вот 50-й псалом, молитва кающегося грешника, это молитва Давида, когда пришел к нему Нафан и обличил его в грехах. Братья, какая разная реакция. Тот жаждет популярности, ему главное общественное мнение, чтобы народ о нем хорошо думал, а этот человек не думает о горизонтали, как в горизонтальном таком направлении общественное мнение. Он думает, как бы выстроить свои отношения по вертикали. Только Духа Твоего Святого не отними от меня, это для него главное. Это прежде всего, это первостепенно, все остальное вторичное. В общении с народом, братья, вот человек непорочный – это тот человек, который поддается исправлению, поддается обличению, обличает Дух Святой, обличает Библия, обличает служителей, церковь поддается. Если человек не поддается исправлению, это человек порочный. Бывает, обличают человека целый штат служителей. Мужи именитые собираются – а он все равно упорно стоит на своих позициях и нисколько не сдвинется. Это как бы внешне человек благоговейно не выглядел, самовольным таким смиренно мудрым, имея вид благочестия, это порочный человек, потому что не подается ни обличением, ни исправлением. И как красиво выглядит Давид. То есть в конце своей жизни у него не было ни одного проступка, в котором бы он не раскаялся, если Дух Святой бы его обличил. Как красиво! Как хорошо, братья, мы много согрешаем. Все мы много согрешаем, но как красиво, когда вовремя можем остановиться и сказать: «Господи, прости». Вот на этих общениях кого-то Дух Святой обличает в чем-то, когда человек стремится к тому, чтобы развязать себя, освободить себя от чего-то. И вот эти слова: «Я буду размышлять о пути непорочном». Знаете, какое откровение Бог послал ему? Что это за путь? Бог непорочен путь его. Вот откровение, которое Давид получил. 22 глава, 31 стих, 2 книга Царств. Братья, я когда у нас была такая возможность побеседовать с братьями, у нас в церкви проходят такие же общения, только в миниатюре, раз в месяц беседы с братьями на тему о проповеди. И я когда размышлял, какие главные качества проповедников, что составляющее для проповедников, самое главное, суть, чем он должен обладать, какие самые главные качества. И я остановился на том, что непорочность – это самое главное качество. Кто епископство желает, тот доброго дела и желает, но епископ должен быть непорочен. А почему только епископ? А проповедник должен быть порочен? А левит, а певец хора? Хочешь иметь успех в проповеди Евангелия, так чтобы Дух Святой действовал в сердцах слушающих, чтобы был успех, покаяние, отдача, плод? Будь непорочен, будь непорочен. И Дух Святой будет с тобой сотрудничать. Он будет твои слова доносить до сознания. Он будет, ты будешь говорить, а он будет обличать. Вот в таком содружестве, в таком соединении с Богом. Бог не сотрудничает с людьми порочными. Бывает и язык подвешен, и знания богословские есть. Был простой Иван, а теперь он Иван Иванович, бакалавр богословских наук, и в три строчки его имени напишешь, не поместится. А был простой деревенский Иван, а теперь он же там, вот, магистр богословских наук. А какой был порочный, такой я остался, хотя сдипломированный. А Бог не действует. И таких религиозных болтунов великое множество, братья. Вот мне очень сильно нравятся слова, которые сказаны о Иоанне. Чудо не совершил, но все, что он сказал о нем, было истина. Братья, чудо не совершил, а истину сказал. Сегодня много чудотворцев, творящих чудеса, исцеляющих, изгоняющих бесы, на стадионах собирающих по 30, по 50 тысяч народа, говорящих слово, от которых тысячи каются, но эти чудотворцы не могут слово за истину замолвить, когда надо обличить гомосексуалистов в церкви, когда нужно обличить грех, когда нужно обличить экуменическое содружество, когда надо вступиться на сторону Божью, не могут слово замолвить за истину. И чуда ни одного не совершил Иоанн. Но самое великое чудо – это жить по истине, говорить истину и умереть за истину, и за эту истину голову на блюде принесли. Братья, для чего нужно больше благодать? Бесов изгонять или истину говорить? Где больше проявляется сила Духа Святого? Когда чудеса человек творит или когда истину говорит? И за эту истину готов пойти на смерть, на страдания, вузы, как наши братья Батурин больше 20 лет в вузах отсидел. И другие братья, мы знаем путь страдания. Николай Георгиевич Батурин говорил такие слова себе: «Братья, я не считаю себя одаренным проповедником. Братья, я не считаю себя способным вот так вот увлекать за собой в своей проповеди, вести библейские курсы. Я вижу в себе одну способность – страдать за Христа и быть Ему верным». Я вот так вот, он как жертва был приготовленная, которую Господь послал в узы, и чудо не совершил. А истину сказал. Я вчера перечитывал запись беседы Батурина Николая Георгиевича в делегации, посланной от Совета Церкви, к Микояну. Микоян был первое лицо в государстве. Он принял их в Кремлевском дворце. На смену Микояна пришел Леонид Ильич Брежнев. И как красиво наш брат Николай Георгиевич выстраивал правовую защиту. Как почтителен он был к Анастасу Ивановичу Микояну. В какую красивую форму он облекал всю эту правовую защиту. И он его не перебивал. Когда вставал из этой же делегации Бондаренко Иосиф Данилович, молодой человек, как резко, как непочтительно сразу Анастас Иванович его обрывал, говорит: «Садитесь, садитесь». А вот этого мужа Божьего, страдальца, благородного человека, он выслушивал длинные его речи, потому что Бог посылал такую силу, благоразумие, приличие. Бог учил этой мудрости, где? В вузах, на коленях, вот там, в страданиях, на тюремных нарах, за тюремной похлебкой Бог давал нашим братьям окончить высшие богословские учебные заведения, облекая их и силой свыше, и мудростью. Братья, вот и еще на эту тему о непорочности. Помните, что о Ное сказано? Он был праведен и непорочен в роде своем. Вот чем он обрел благоволение в очах Бога – праведностью и непорочностью. Об Аврааме помните, что сказано? «Ходи предо мною и будь непорочен. Вот если порочен, все. Жертва, которая приносится, должна быть без порока, беспорочна. В каких бы грехах и пороках человек не запутался, есть путь к освобождению через покаяние и освобождение. Один молодой человек говорит, что мне делать, я тоже хочу быть сосудом в Божьем употреблении, но у меня есть один порок. Я заплатил, взял взятку в военкомате $800, чтобы меня не взяли в армию, а сейчас меня сильно осуждает совесть. Это же порок. Как это? Как мне сейчас быть? Я ему посоветовал, ты знаешь, есть один единственный выход из того, в чем тебя обличает совесть. Пойди покажись священнику. Пойди на исповедание к служителю. Той церкви, где ты являешься членом. А служитель, священник посмотрит язву и решит, что сделать. Или 7 дней вне стана, или очистит, или достаточно будет этого исповедания, или нужно будет пойти к внешним, что-либо исправить. Но путь один. Иди, покажись к священнику. А служителям Божьим Бог дал право развяжите его, пусть идет. Служители должны развязывать из любых сетей, в которых человек запутался, чтобы человек в непорочности сердца своего мог продолжать дальше служение. Ты, который будет метиться в сердце. И застрели язык свой, напрягли язвительное слово, чтобы стрелять в непорочного. Братья, когда стреляют, стреляют в цель. В мишени есть какая-то цель. Не просто в небо стреляют. Какая цель у стрельцов, которых стреляют в непорочных? Цель какая? Чтобы уязвить дух их, чтобы в их служение опустились руки, чтобы непорочный стал порочным. Вот для этого отстреливают снайперы. И их очень, и их бывает немало. Вот этим язвительным языком, язвительным словом. Братья, никто не вел счет статьям, опубликованных против нашего братства, где язвительным словом стреляли в непорочных, понося служителей Божьих. Никто не вел счет анонимным письмам против наших братьев-служителей, обвиняя их всякими поношениями, всяким злым словам. Это были снайперы. Это были те самые стрельцы, которые стреляли. Прочитайте, пожалуйста, внимательно, подражайте вере их, и вы увидите, что в биографии каждого из этих братьев, которые сохранили ему верность до конца, сколько там было этих снайперов, сколько этих стрельцов, отстреливали их братья, лжебратья, внешние, внутренние, трудности, и это чаще всего свои отстреливали. Вот для чего стреляли в Давида? Вы помните, он подошел, он шел, облеченный силой свыше, навстречу Голиафу. Он шел к победе, чтобы снять посрамление с народа израильского. И вы помните, 2 стрелы вонзились в его сердце. Мы знаем дурное сердце твое, мы знаем высокомерие твое. Вы видите, как 2 стрелы в сердце, прямо в сердце. И кто? Из уст кого? Старшего брата. Вот так вот, такое попечение старшего брата было о младшем брате. А что он, как он отреагировал, человек непорочный, на эти стрелы, выпущенные из колчана лукавого? Как он отреагировал? Как красиво он отреагировал? Не слова ли это? И пошел дальше. Братья, на многие стрелы стрельцов надо именно так и реагировать. Не надо в разборки пускаться, не надо ходить обиженным, не надо выяснять, тратить своих душевных сил драгоценных, чтобы выяснять, нет-нет, я не высокомерный, я не гордый, нет-нет, ты неправильно понял мои мотивы. Братья, не слова ли это? И пошел дальше. Куда он пошел? К намеченной цели, к голове Голиафа. У него нет времени разбираться в этих разборках со старшим братьем. Ему нет времени, он не хочет терять время, ему надо стремиться к тому, к той главной цели. Он не растратил своих душевных сил на эти пустые ненужные разговоры, хотя стрелы достали до его сердца. Но Бог щит ходящим непорочный. Когда мы ходим под Богом, под щитом Божьим, тогда эти стрелы сердца не достают, они о щит Божий преломляются и падают к нашим ногам и не уязвляют нас. Хотели уязвить, они уязвили. Хотели опорочить, а не случилось так, не получилось. И все равно он движется дальше. Братья, когда в нашей жизни мы будем встречать вот эти стрелы, вот именно так и реагируйте. А не слова ли это? И пошел дальше. Не надо объяснять что-то, доказывать. Господь знает, если мы в непорочности ходим, какие наши мотивы, какие задачи, что мы о себе думаем, что Бог о нас думает. Именно так непорочные мужи и действовали. Братья, пусть Господь нас благословит, чтобы быть вот на этих путях. А если что-то нам мешает, всегда не поздно сказать Господу прости, всегда не поздно исповедовать, и тогда Господь обратит на нас свое благоволение. Мы обретем благоволение в очах Божьих. Господь нас благословит. Ему слава во веки веков. Аминь. Сходим к книге Бытие, 2 глава. 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Братья, вот слово, на которое хотел бы обратить ваше внимание, чтобы хранить его. Братья, вот мы сейчас живем в такое время, когда нам не нужно отвоевывать путь или изобретать путь. Все, что нам нужно, нужно хранить его. Хранить его. Он уже обретен. За него большая цена заплачена. Материалы, которыми мы располагаем, духовными материалами, попечением, той духовной пищей, которая у нас есть и в журналах, и в решениях братства, и в том духе служения, которое мы имеем в лице наших служителей братства, служителей поместных церквей, это тот путь, который уже обретен. Братья, сохраним ли мы этот путь? Вот Адам не сохранил Эдемский сад, не сохранил его. Он должен был его хранить и возделывать. Исав не сохранил первородство. Все, что ему все было дано, только нужно было сохранить. Не пойти на поводу у плоти, у позывов в плоти. Надо было через себя переступить, эти все издержки переступить. Братья, не сохранил первородство. Раваам, который вступил в царство при единодушии всех колен израильских, был сыном Соломона, он не сохранил единство 12 колен. Он не сохранил. Почему? Потому что не послушался совета старцев. Да? Не послушался. В дух гордости, высокомерия, мизинец мой толще чресл отца моего. Я так понимаю, что если мы будем ходить в скромности перед Богом и будем малыми в своих глазах, сохраним. А если будем величаться друг перед другом, не сохраним. Всякому величанию не должно быть места в наших сердцах, в нашем служении, сохраняя скромность и смирение. Братья, путь Господень необходимо оберегать с оружием правды в правой и левой руке. И как Геннадий Константинович сказал, говорит, мы 42 года держимся за руку Божью с оружием правды в правой и левой руке. В правой против правых, а в левой против левых. Уклонов в братстве, чтобы братство не уклонилось ни направо, ни налево. Братья, вал фигур – это уклон влево. А вот самовольное смиренно-мудрие и узить узкий путь – это уклон вправо. И вот никаким уклоном не дать места. Ни вправо, ни влево. Ни в пользу либерализма и кумения, и интернета, и всего прочего. Ни в пользу какого-то правила на правило, и заповедь на заповедь, сверхнаописанного в Писании. Вот это все нужно оберегать. В своих общинах, в своем сердце, в своем хождении перед Богом. Господень, надо сохранить. Сколько все пошли в землю обетованную, все пошли одним путем с Моисеем, все шли под облаком, и через море прошли. Все пили воду из одного камня, но не ко многим из них благоволил Бог. Кто мог бы провести статистику, сколько отделилось от Моисея? Сколько пошли правильным путем, но не устояли на этом правильном пути? Там не 20 тысяч и не 100 тысяч. Все погибли в пустыне, только двоим Бог благоволил вести в землю обетованную. Братья, путь у нас правильный, слава Богу. Хорошее у нас вероучение, устав, решение, история. Все у нас хорошо. Но не одним ли путем мы ходили, не в одном ли духе действовали? Этот вопрос ко мне лично сегодня и каждому из нас в отдельности. Вот как я лично. Всеводимый Духом Божиим, суть Сына Божия. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. В одном ли духе я с Богом и со служителями Божьими, в которых обитает Дух Божий? Или мы только одним путем связаны друг с другом? Может быть, нас просто в пеленках принесли на этот путь? Может быть, просто мы здесь, потому что мы родились здесь, в силу, так сказать, родственных связей мы здесь? Или мы все-таки наполнены одним духом? Если не одним духом, придет время расслоения, придет время новых вспышек и новых этих болезней, и мы вот смотрим иногда на фотографии 20-летней давности, не насчитываем своих друзей, потеряли. Лучшая проверка – это проверка временем. Я желаю искренне этого для самого себя, чтобы ни с кем не разлучиться из верных Богу. И желаю, чтобы искренне вот каждый из нас этому вот так же ухватился за руку Божию и вот так вот стремился свой дух вот, так, чтобы, как написано, помните, как Бог сказал о Иисусе Навине и Халеве, в них был иной дух, иной дух. Вот за это я веду их в землю обетованную. А какой у них был дух? Дух веры. Не бойтесь, они достанутся нам на съедение, силы у них не стало, с нами Господь. Какой высокий дух, какой несгибаемый дух, дух веры, братья. Как хорошо было быть нам вот, напоенным этим духом, и тогда Господь нас благословит. В это трудное время, 20-е, 30-е годы, там были мужи, которые не молчали, а Ной назван проповедником правды. говорили слово истины, слова правды. Это был не только Шилов Иван Никитович, письмо, которого мы читали, адресовано всем детям Божьим, где Бог дал ему откровение, как обрести выход из кризиса. Это был еще Иван Вениаминович Каргель. Он состарился, жил в Сумской области, ему привезли из Москвы содержание, помощь материальную, но при условии, если он заполнит две анкеты. Когда он ознакомился с содержанием этих анкет, он написал Житкову письмо. И что же он в этом письме пишет? Этот муж с открытым оком. Что касается анкеты об отношении к 9 и 10 съездам Союза, то я спрашиваю вас, с какой это стати мне ее заполнять и подписывать? Я говорил открыто на обоих съездах, как гражданин СССР и евангельского исповедания перед всем собранием 9 и 10 съезда и в присутствии представителей власти. На последнем съезде говорить мне пришлось даже больше, чем всем другим о вопросах, относящихся к военной службе, так как весь съезд забросал меня ими. Недостаточно ли этого? О, нет, звучит ответ. Все, кто желает быть членом евангельской общины, могут быть ими только на основании подписей этой анкеты. Значит, делаются членами общины не потому, что Господь совершил для тебя и родил тебя своим, и таким образом предлагает спасаемых церкви, как это было в начале, а на политической почве или платформе. Какой ужасный переворот! Я с самого начала евангельского движения знаю эту церковь, как не вмешивающуюся в политику и не допускающую ее в свою среду. Как же это получилось? И вот тут указывают на союз, на съезды, да. Теперь 10-й съезд поднят гораздо выше Христа, выше славы Божьей. Он может ставить политическую почву куда выше почвы Божьей. Позвольте одну минуточку допустить, что оно так. Но тогда мне хотелось бы знать, почему все только выставляют эти съезды, а чем святее 8-й съезд? Ведь именно на 8-м съезде Союз вышел на политическую точку зрения, и можно думать, что на нем он повел истинную политику, так как действовал сам добровольно. Как я не принадлежал во время 8-го съезда к Союзу, то и не был на съезде, а именно он решил не отбывать воинской повинности. А как было больно душе видеть, так сказать, этих опьяненных, этих заблудших, и как один союз, так и другой союз решил то же самое. Однако, как нельзя ожидать иначе, власть очень решительно взяла этих быков за рога и на последних двух съездах показала, что такое их политика. И если вам еще никто не говорил, то при этом строго скажу, что весь грех, все зло, из-за которого страдает и более 10 лет евангельское дело в России, это то, что против воли Божьей. На 8-м съезде Союз влез по уши в политику. Эта злая накипь не сходит с нечистого котла. И хотя по милости Божией он велел бить по рукам затеявших это дело, никто не вразумляется. И если не удалось в одном направлении, будем вести политику в противоположном. Вот решение. Но чтобы быть справедливым, я должен сказать, что после 8-го съезда еще не вел пропаганды против общины. Может быть, потому что на пропаганде против воинской службы ни в одной стране нельзя устроить свои карьеры. С другой стороны, пропаганды и не нужно было. Это решение пропагандировалось само. Оно пополнило все общины массово молодых людей, которые не были христианами и даже не думали быть таковыми. Им только нужно было избежать воинской повинности. За ними потянулись также и девицы. Несчастная евангельская церковь. Каких членов дает нынешняя политическая платформа? Братья, понятно, что здесь написано? Когда власть дала сектантам альтернативную службу, и освобождение их от воинской повинности, нужно было только лишь одна справка от служителя церкви, что он принадлежит к церкви и по своим евангельским принципам не может служить в армии с оружием в руках. Сразу же евангельские церкви наполнились невозрожденными молодыми людьми, только чтобы получить эту справку для военкомата. Поток хлынул в евангельские церкви и общины невозрожденных молодых людей. А вслед за такими невозрожденными юношами потянулись девицы. Церкви разбавились. И церковь из Евангелия превратилась в мирскую церковь. А потом власть надавила, и получилось то, что получило. И он говорит, несчастная евангельская церковь, каких членов дает нам нынешняя политическая платформа? Он вышел из союза евангельских христиан и умер, будучи уже не в союзе, и отказался от этой материальной помощи, которую ему, старцу, туда, в деревню Лебедино, в Сумскую область, привезли от Якова Ивановича Житкова. Он говорит: не нужна мне ваша подачка, не нужна мне ваша помощь материальная. Братья, когда небо темное, тогда праведники сияют, как звезды. Чем больше темноты и беззакония, тем это лучший фон, чтобы проявились на нем проповедники правды. Слава Богу, что такие мужи были. Житков, вернее, Каргель Иван Вениаминович, Шилов. И уже Господь оказал милость и нам в эти братья. Самое страшное, когда человек теряет путь непорочности. Он говорит: пойду, как и прежде, но не знал, что Господь отступил от него. Силы у него не стало. И к чему вот это приводит, когда силы не стало? Обратите внимание, врагам не нужно было убить Самсона. Они же могли бы на коленях Далида его убить. Почему они его не убили, братья? Почему врагам Самсону не нужна была его смерть? А? Им нужно было лишить его силы, а смерть его была не нужна. Они же могли на коленях Далида, где она его усыпила, там прямо раз и обезглавить его силы, и все на этом. Нет, им нужен, он еще пригодится, он еще будет их забавлять. Он еще забавлять их будет, веселить их будет, он еще будет молоть на их жернова. Им нужно будет, когда-нибудь такая церковь, лишенная силы Божьей, она пригодится для патриотической деятельности, для борьбы за мир во всем мире. Она еще будет забавлять вот такая, вот эти постриженные Назареи Божьи, лишенные силы Божьей. Они еще пригодятся со своим этим, ну, для каких-то политических дел сильный мира сего. Братья, и вот один из документов вот этих, для чего государство использовало церковь в нашей стране. Это уже недавняя история. Это история 81 года. Кажется, во всех бы разрешили библейские курсы, семинары проходили регенские, работа с хорами. И вот одно из писем. Руководство всех бы обратилось в Совет по делам религии с ходатайством о разрешении провести очередной семинар группы регентов, хоров и руководителей оркестров религиозных обществ ИХВ, действующих в нашей стране. Программа семинара включает доклады и лекции беседы по вопросам церковной музыки, хороведения и дирижирования. Для участников семинара лекторами общества знаний будут прочитаны лекции «Борьба КПСС за осуществление программы мира» и «План экономического развития СССР». Число участников семинара 30 человек. Дальше. А вот документ 83 года, подписанный Михаилом Житковым. Он был вторым лицом в братстве евангельских христиан-баптистов. И что он здесь пишет? Примерный перечень лекций на семинарах регентов и композиторов. Кажется, как хорошо. Слава Богу, что и там процесс пошел. Семинары пошли, сборники издали, Библии появились в церквах. И какие же тут список лекций, утвержденных Михаилом Житковым? О международном положении, национальная политика советского государства, экономическая и продовольственная программа правительства СССР, 26-й съезд КПСС о дальнейшем укреплении правовых основ государства и общества, единство конституционных прав и обязанностей в развитом социалистическом обществе. И шестая тема – космос и человек. Братья, вот что могут делать постриженные Самсоны, как они могут забавлять, понимаете, тех, кто их постриг. Вот как, до чего можно дойти. Как молоть можно на чужие жернова. Братья, сохранил нас Бог от того, чтобы нам не сохранять только лишь один внешний вид благочестия, а больше всего хранить силу Божию, присутствие в нас Господа, хранить себя на путях непорочности, чтобы нам никогда не сказать: пойду как прежде, а не знал, что Господь отступил от него. Если еще какие вопросы есть, можно. Лет 15 тому назад я был в той деревне, где жили еще те сестры, которые участвовали в его похоронах. Они уже ушли из жизни, их уже нет. И они мне рассказывали, что когда Каргель Иван Вениаминович умер, на его похороны боялись прийти братья. НКВД внимательно смотрели, кто придет. Ведь же запрещены были. Это 37-й год, когда уже шли массовые репрессии, расстрелы, аресты ночные. И запрещены же были отпевания или религиозные ритуалы, церемонии не в культовых учреждениях. И братья никто не пришел. Так вот ходили по улице, рядышком проходили, никто не пришел. Тогда, говорит, мы, сестры, собрались, мы, говорит, совершили служение, мы помолились. Мы, говорит, возле гроба Ивана Вениаминовича, Мы положили его гроб на кобылку, на сани и повезли на городское кладбище. Сами сестры. Ни один брат, бывший на свободе, не решился прийти, чтобы проводить в последний путь нашего дорогого брата-старца, который даже дожил до преклонного возраста, по-моему, он умер в возрасте 86 лет, такой почтенный возраст. И вот его похоронили, посадили дерево, никаких памятников не было, и только по этому дереву мы знали, где лежит тело нашего брата. И только уже в 80-х годах поставили ему памятник. А родных никого не было, потому что его две дочери, которые были с ним, и опекали его, и оказывали содействие отцу, они были накануне его смерти арестованы. Одна из них расстреляна была там, в Сумской области, а другая дочь отбывала срок заключения в лагерях в Канске, Красноярский край. И он, вот, оставленный всеми, полностью одинокий, но не оставленный с Господом, ушел, имея попечение сестер. Одна из сестер за день до его смерти пришла его навестить. В том доме, где он жил. Я был в этом домике. Он и сейчас стоит на краю, на опушке возле леса. Она пришла к нему, и сестра говорит, таким свидетельством делилась, говорит, у него лицо было просветленное. Он говорит, сестра дорогая, вот ты завтра ко мне придешь, а меня уже не будет. Я буду у Господа. Говорит, я пришла на следующий день. Думаю, что там? Уже никто не откликается. Господь взял его в свои небесные обители. Господь ему дал вот предвидеть день своего отшествия. Итак, с живой верой в сердце, отказавшись от материальных помощи этого союза, который пошел в пути отступления, оставленный всеми в уповании на Богу, закончился его одиноко вот такой путь жизни. Но это действительно был муж веры. И все его книги, «Христос, освящение наше», они легли в основу материалов об очищении и освящении нашего братства. Начиная с 61 года, они печатались, размножались и так далее. Братья.